Глава 4. «Устроим настоящую охоту за сенсацией», — заявила Лори. «Тут принесли еще пиво, один Хейнекен для нее и по светлому Миллеру для нас». И Лори на время умолкла, потом подалась вперед, поставила локти на край стола, подбородок положила на ладони. «С призом и со всем прочим, как полагается». «А какой у нас будет приз?» — поинтересовалась Рут. «Проигравшие угощают победительницу обедом в ресторане, который она выберет». «Погоди-ка», — вмешалась я, — «ты что, хочешь сказать, что мы пойдем туда каждая сама по себе и будем пытаться заснять эту тварь на пленку? Я уже видела, как мы втроем бредем по верхнему Фоксвиллю, каждая по своей улице, среди заброшенных домов, которые кишат бомжами, наркоманами и прочими козлами». «Знаешь, у меня нет желания пополнить собой криминальную статистику города», — сказала я. «Да ну, брось, мы же там и так постоянно шатаемся, по клубам тусуемся и прочее. И вообще, когда ты в последний раз слышала о каких-нибудь происшествиях в Фоксвилле?» «Дай мне газету, я тебя быстро просвещу», — ответила я, протягивая руку к номеру Daily Journal. «Так мы что, ночью идем?» — спросила Рут. «Мы пойдем в то время, которое выберем сами», — заявила Лори. «Выигрывает та, кто первый принесет фотографию, только настоящую, без подделок». «Я уже вижу заголовки статей, сообщающих о нашем исчезновении», — перебила я, — «пропавшие в Фоксвилле». «Все лучше, чем пропащие», — отрезала Лори. «Станем еще одной городской легендой», — Рут кивнула. «Ага, как в рассказах Кристи Риддла». Я затрясла головой. «Нет уж, спасибо. У него дар делать нереальное слишком реальным. Да и вообще я имела в виду скорее того парня по имени Брунванд со злющими доберманами и мексиканскими шавками». «Это все сказки», — вмешалась Лори, явно пытаясь нас успокоить, но прозвучало это натянуто. «А Бигфут может оказаться настоящим». «Ты что, и правда веришь этой газетной утке?» Не выдержала я. «Нет, но, по-моему, это отличное развлечение. А ты что, боишься?» «Я что, похож на сумасшедшую? Конечно, боюсь. Не будь занудой. Я еще не сказала, что не пойду». И тут же подумала, не пора ли мне голову проверить. К врачу, что ли, пойти? Или прямо в психушку? «Умница, Ладонна!» — воскликнула Лори. «А ты, Рут, идешь?» «Только не ночью. Двое против одного». «Только не ночью», — настаивала Рут. «Только не ночью», — поддержала ее я. По озорному блеску в глазах Лори я сразу поняла, что нас опять надули. Она и не собиралась идти туда ночью. «Тост», — заявила она, поднимая свою кружку, — «пусть победит достойнейшее». Мы чокнулись и принялись строить планы на вечер, потягивая пиво. Думаю, что когда мы собрались уходить, никто из обедающих особо не расстроился. Разумеется, сначала мы пошли на первый сеанс в Оксфорд. «Роб, старина, ты ведь не думал, что я тебя и вправду кину?» А потом еще успели занять последние сидячие места в Зорбе, где в тот вечер играли Fatman Blues Band. Рут без ума от их басиста, а мы с Лори обожаем ее поддразнивать.